Глава 27. Лия. После душа и совместного завтрака Амир отправился решить рабочие вопросы в телефонном режиме, а я набрала сначала родителей, а потом тетю Таню. Солгав о том, что собираюсь сегодня отдохнуть в полной мере и провести ленивый день в постели, попросила ее не приезжать. Подруга мамы не слишком-то и спорила, так как у нее неожиданно прорвало трубу в доме, и нужно было управиться с проблемой. Вселенная сегодня была на моей стороне, за что я была ей бесконечно благодарна. Она частенько выступает против меня, видимо, сегодня решила извиниться. Такие извинения я принимаю. Прошлая ночь изменила все. Я больше не девочка ли, а женщина, принадлежащая миру. Я даже ощущала теперь себя иначе. Старше, что ли? Или это мне просто так хотелось думать? Я не знаю. Но после того, что творил со мной Амир всего какой-то час назад, я точно могу сказать, что да, я стала старше. Раньше я даже в своих самых смелых фантазиях не могла представить, что я буду сходить с ума, занимаясь сексом на столе. Я просто не думал об этом. Но то, как откровенно брал меня Амир, как полыхали при этом его глаза... Даже сейчас у меня бегут мурашки, стоит вспомнить, как это было. Я вышла на террасу и подошла к ограждению. Там внизу суетились люди. Отсюда они были маленькими и такими далекими. А мы здесь только вдвоем, в нашем собственном мире, где я сказала Амиру о том, что люблю. Жалею ли я? Ни капли. Если бы я сказала это сгоряча, не обдумав, а сейчас бы поняла, что слова не соответствуют ощущениям, то, возможно, сожаление бы накрыло меня с головой. Но они соответствуют. Я влюбилась. Впервые в жизни влюбилась так сильно, что дышать больно, когда он рядом. Утреннее солнце приятно грело кожу, а мне хотелось раскинуть руки и впитывать его тепло в себя. У меня внутри жило точно такое же солнце, горячее и большое. Имя у него было из четырех букв. И глаза карие, такие сумасшедшие, что дух захватывало. Сзади послышался шум, я обернулась. Заметив, что Амир вернулся в гостиную и сел на диван, вошла в квартиру. Он снова говорил на турецком, и чтобы не отвлекать его, я решила пойти переодеться. Но когда я проходила позади дивана, Амир закинул руку назад и поймал меня за край его же футболки, мотнул мне головой и потянул на себя. Тихонько усмехнувшись, я обошла диван и села рядом. Если ему мое присутствие не мешает, то я готова ходить в его вещах хоть целый день, и не искать причины, чтобы оставить его одного. Лаки, оценив обстановку, лениво поднялся со своего места и направился к нам. Потоптавшись на моих коленях и получив дозу поцелуев в пушистую морду, отправился к Амиру. У хозяина ему понравилось больше, так как, сделав пару кругов вокруг себя, наш малыш удобно свернулся калачиком на мужских коленях. Ну вот, кажется, у меня появился конкурент. Правда, Амира такой расклад вещей, похоже, не устроил. Он снял с себя котенка, вернув его на законное место, и усадил сверху меня. Разговор был серьезным, насколько я поняла по сосредоточенному выражению лица мужчины, но это не помешало ему уложить меня к себе на грудь и на автомате накручивать мои локоны на пальцы. Будто ему нравилось мое присутствие, и он не хотел себя его лишать. А я только за. Разнежившись в его руках, я почти задремала. «Какие планы на сегодня?» Вопрос прозвучал для меня, поэтому я приподняла голову. «Провести день с тобой и, по возможности, ночь, если у тебя нет важных дел». Амир нежно убрал с моего лица волосы и завел их мне за ухо. «Нужно будет в бар съездить на пару часов. Ты можешь или здесь остаться, или поехать со мной». «С тобой?» — ответила, даже не раздумывая. — У нас так редко получается проводить время вместе, что я не хочу терять ни минуты. — Правильный ответ, малыш. Амир усмехнулся и поцеловал меня. Надо ли говорить, что день прошел замечательно. Несмотря на то, что Амиру приходилось работать даже из дома, он сумел выделить время и для меня. Мы посмотрели фильм, я приготовил нам обед, который мы съели вместе, почитала книгу, найденную в его небольшой библиотеке в кабинете. И пока Амир совершал звонки, занималась тем, что просто наслаждалась его присутствием. Хотела съездить домой, чтобы взять новые вещи и белье, но Амир не отпустил меня. Снова заказал все в магазине. красивое коктейльное черное платье, изящное белье ему в тон, а также открытые босоножки. Когда я вечером одевалась, мужчина зашел в спальню, его взгляд всего за секунду изменился. Зажегся, как спичка, и обжег меня с ног до головы. Пригвоздив меня к стене, Амир зафиксировал мои руки над головой, раздвинул мне ноги коленом и заставил снова сойти с ума от сумасшедшего удовольствия. В клуб мы приехали ближе к 10. Поднялись на второй этаж и уже собирались войти в кабинет, когда Амира окликнули. — Я думал, ты уже не приедешь. Прозвучало прямо за нашими спинами. Мы синхронно обернулись. Перед нами стоял вчерашний мужчина, произносивший тост со сцены. — Здравствуй, Виталий. Почему не набрал, если ждал? Мужчина по-доброму усмехнулся, пожимая руку Амира, а после с интересом взглянул на меня. Окатил цепким взглядом лицо, шею и бесцеремонно спустился к декольте. — Да я тут с девочкой, в принципе, не сильно скучал. Ты, как я вижу, тоже. Рука Амира по-хозяйски легла мне на талию, и этот жест не остался незамеченным его знакомым. — Лия, это Виталий, мой давний друг, а это Лия. Так, — Так-так, кажется, я теперь понимаю, по какой причине ты вчера свинтил со своего же праздника, — усмехнулся мужчина, оценивающе поглядывая при этом на меня. Мне не понравился этот взгляд, чем-то напоминал отца Никиты, он тоже на всех смотрел свысока и как будто пытался понять, кто чего стоит. «Вините в этом только меня, а не Амира. Это я украла его у вас», — вежливо произнесла я. Виталий вдруг запрокинул голову и раскатисто рассмеялся. «Амира нельзя украсть, малышка, если он сам этого не хочет». «Значит, мне повезло, что он хотел». Виталий перевел взгляд на Амира и недоуменно вскинул брови. «Ты где нашел такую прелесть? Я тоже хочу». «Таких больше нет. Лия в единственном экземпляре». «Даже так? А я уже собирался предложить вам сегодня разделить вечер со мной и моей спутницей. Поужинали бы, ближе познакомились, ну а дальше...» При этом взгляд Виталия блеснул, а глаза слегка сощурились, когда он снова посмотрел на меня. Амир коротко качнул головой. «Мы можем пообедать вместе как-то или поужинать, но не разделять время провождения». Виталий, понимающе кивнул, и его взгляд всего за короткое мгновение изменился, как если бы он вдруг поменял свое мнение обо мне. Мужчина стал более серьезным, убрав шутовство и высокомерие. — Понял, одобряю. Что ж, Лия, рад знакомству. Если вы не против, я украду Амира на минут 20. Нужно обсудить кое-какое дело. Не заметить того, что он с малышки перешел на «вы», я, конечно, не смогла, как и манеру изменившейся интонации. Вероятно, его отношение прямо зависело от того, в каком ранге я нахожусь конкретно у Амира. Я взглянула на моего мужчину, и он ободряюще мне подмигнул. — Подожди в вип-зоне, я потом заберу тебя в кабинет. — Конечно. До свидания, Виталий. Оставив мужчин наедине, я отправилась к одному из столиков, к которому меня без проблем пропустил охранник. Спустя буквально пару минут официантка принесла мне коктейль, розовый в пухлом бокале, такой, как я пила в тот самый вечер, когда мы пришли сюда с Юлей. Я уже собиралась отказаться, полагая, что это может быть снова чей-то знак внимания, но девушка пояснила. «Амир просил вам подать. Если что-то нужно будет, зовите меня, Ли. Меня зовут Карина, я вон за той стойкой». Официантка протянула руку, указывая мне на бар, я ее поблагодарила, обхватила губами трубочку и потянула сладкий алкоголь. Если заказала мир, значит, без сомнений, можно пить. А еще заметила, как в нескольких метрах от меня около стены встал Алик. Сложил руки перед собой и буквально слился с интерьером, смотря прямо перед собой. Вероятно, его тоже отправил сюда Амир. Эта мысль вызвала прилив тепла к грудной клетке и заставила сердце затрепетать. Даже когда Амир занят, он заботится обо мне. Помнит, вероятно, прошлый случай. Вот и подстраховался. Делать это, конечно, было не обязательно, ведь знакомиться я ни с кем не собиралась, но все равно было приятно. Из клуба мы уехали ближе к 12. Устала. В машине Амир погладил мое колено и включил негромкую музыку. Нет, а ты? Это мое нормальное расписание. Я давно привык. Я кивнула и отвернулась, но не прошло и секунды, как повернулась обратно. Тот диалог между Амиром и Виталием в клубе не давал мне покоя. Я бы, наверное, никогда не допустила подобной мысли, если бы не то, что узнала вчера, и не увидела тоже. Жизнь Амира кардинально отличалась от моей, и если я не узнаю сейчас, я сойду с ума, мучая себя догадками и изматывая предположениями. «Можно кое-что спросить?» — произнесла, набравшись смелости. «Конечно». «С Виталием, как я поняла, вы давно знакомы?» «Да, очень». «Вы друзья?» «Можно сказать и так». «Очень хорошие?» «Да, он один из немногих, с кем я прошел огонь, воду и медные трубы». «Ясно». Я сглотнула, но сходить с намеченного пути была не намерена. «А когда он предложил нам разделить с ним и его спутницей ужин, что он имел в виду?» Амир оторвал взгляд от дороги и перевел его на меня. «Если ты спрашиваешь, значит, ты сама догадалась». Сердце нервно дернулось, а вдоль позвоночника побежал озноб. «Значит, мне не показалось». Я сначала подумала, что придумала это себе, но мысль навязчивой мухой жужжала в ушах, то и дело возвращая мысли к диалогу мужчин. «Нет», — подтвердил Амир мои опасения, снова скосив на меня взгляд. «Я уже говорил, Лия, в моей жизни было разное, и сексуальный опыт тоже не ограничивался привычным сексом с одной партнершей. Мы могли легко поменяться девушками, с которыми познакомились в одном из заведений. Они и сами были не против, поэтому Виталий предложил это сегодня. Ты ему понравилась». Ребра сжало, и я попыталась вдохнуть, но коктейль из ревности и ужаса настолько сильно окольцевал горло, что это сделать получалось с огромным трудом. «Но ты отказал». «Это даже не обсуждается». «Если бы ты согласился, я бы, наверное, умерла», — тихо ответила я, отворачиваясь к окну. Мы как раз остановились на светофоре, и Амир потянул меня к себе за подбородок, заставил посмотреть в глаза. «Я бы этого не сделал. Одно дело поменять девушку, которая для меня ничего не значит, и я не помню даже ее имени, а другое ты. Я даже представить не могу, чтобы чьи-то руки к тебе прикасались, и ты принадлежала кому-то другому. Я просто убил бы этого человека». «Я бы ни за что на такое не согласилась». «Я знаю, малыш, ты особенная девочка. Моя. Кончать, стонать, кричать ты будешь только для меня». Живот скрутило узлом, а волоски на коже поднялись. «Я бы тоже не смогла поделить тебя с какой-то другой девушкой. Даже сейчас, когда я думаю, что твое внимание принадлежало раньше кому-то еще, кроме меня, меня это съедает». Амир покачал головой, продолжая гладить большими пальцами мои щеки. «Откуда ты взялась такая только?» «Какая?» «Честная». Я пожала плечами. «Я с детства смотрела на своих родителей и хотела быть, как они. Папа у меня за честность во всем». «Надо будет поблагодарить твоего отца при встрече». Я не ответила. Пока что даже представить не могла, как может произойти эта встреча между Амиром и папой. «Поехали домой?» — спросила, мягко касаясь его губ своими. «Поехали».